Эпилог. Муми-папа отложил авторучку и в наступившей тишине оглядел семью. «Поздравляю!» — сказала растроганная муми-мама. «Поздравляю, папа!» — сказал муми-тролль. «Теперь ты наверняка станешь знаменитостью!» «О чем ты?» — воскликнул папа и аж подскочил на месте. «Когда все прочтут такую книгу, все поверят в то, что ты знаменитость!» — убежденно сказал муми-тролль. Автор с довольным видом попридал ушами. «Может быть», — сказал он. «Ну а потом? Что потом?» — воскликнул Сниф. «Потом-то», — сказал муми-папа и неопределенным жестом обвел дом, семью, сад, муми-дол и все прочее, что следует по пятам юности. «Милая дитятка», — стыдливо сказала муми-мама, — «потом-то и началось это». Внезапный порыв ветра потряс веранду. Хлынул дождь с новой силой. «Каково-то тем, кто на море в такую ночь», — погруженный в свои мысли, пробормотал папа. «Ну а мой папа?» — спросил Снус-Мумрик. «А супротивка? С ним-то что сталось? А с мамой-то что?» «Изверок-шнырок!» — крикнул Сниф. «Вы забыли про единственного папу, если только он у меня был, не говоря уже о его коллекции пуговиц и о зверке Соус!» На веранде воцарилась тишина. И тут, ну не чудо ли, как раз в момент, совершенно необходимый для этой истории, в дверь постучали три твердых коротких удара. «Кто там?» — скинулся муми-папа. «Откройте, ночь сыра и холодна!» — ответил низкий голос. Муми-папа настежь распахнул дверь. «Фредриксон!» — воскликнул он. И на веранду вошел Фредриксон. Он отряхнул с себя капли дождя и сказал: «Пришлось-таки вас поискать. Привет, привет!» «А ты нисколько не постарел!» — восхищенно воскликнул муми-папа. «О, как я рад! Как я счастлив!» И тут чей-то глухой голос произнес: «В роковую ночь, как это, забытые кости брецают громче обычного!» И привидение собственной персоной с приветливой ухмылкой выползло из рюкзака Фредриксона. «Добро пожаловать!» — сказала муми-мама. «Как насчет пунша с ромом?» «Спасибо, спасибо», — сказал Фредриксон. «Один для меня и один для привидения. И еще несколько для тех, кто снаружи». «А их много?» — спросил муми-папа. «Да, несколько родителей», — сказал Фредриксон и засмеялся. «Они малость застенчивы». Сниф и Снус-Мумрик ринулись наружу под дождь. Там стояли их озябшие папы и мамы. И их угрызала совесть от того, что они пропадали так долго. Там стоял и зверок-шнырок в обнимку со зверком Сос, с большими чемоданами, в которых были коллекции пуговиц. Там же стоял супротивка с потухшей трубкой в зубах, и Мимла, растроганная до слез, и дочь Мимлы с 34 мимлочадами, и уж, конечно, крошка Ми, которая нисколько не подросла. И когда все вошли на веранду, стены веранды выпятились. Столько вопросов, возгласов, объятий, объяснений и пуншей никогда прежде не вмещалось на одной единственной веранде. И когда папа и мама Снифа начали разбирать свои коллекции пуговиц и вмиг подарили ему половину, поднялась такая сумятица, что Мимла сгребла всех своих детишек и принялась рассовывать их по шкафам. «Тихо!» — воскликнул Фредриксон и поднял свой стакан. «Завтра?» «Завтра!» — вторил ему муми-папа с юношески сверкающим взором. «Завтра продолжится приключение!» — воскликнул Фредриксон. «Улетаем на морском оркестре. Все до одного. Мамы, папы и дети». «Не завтра, а прямо сегодня ночью!» — вскричал муми-тролль. «Новые ворота в невероятное! Возможное! В новый день, где все может произойти, если только ты не имеешь ничего против».